Глава 12. Взяв со стола ключи от машины и телефон, я иду в кабинет Эльмира, чтобы сообщить ему хорошую новость. Через пару недель я не буду ходить на работу, потому что постоянно хочется лежать, спать или просто сидеть перед телевизором. Литвинов давно этого добивался, и вот сейчас, наконец, достигнет цели. В квартире, куда мы с ним поехали в тот день, я попросила поменять все замки. Квартира находится в очень хорошем районе города, недалеко от компании, и она мне нравится. Покупала сама, считаю, что заслужила ее. И не стану продавать лишь из-за того, что куплена она на деньги Демида. Зайти в мое жилье он теперь не сможет. Да и зачем приходить, я все еще не понимаю. Когда размышляю на эту тему, голова начинает болеть, а все внутри нее превращается в кашу. Я тупо не могу понять, к чему он все это делает. Зачем меня унижать перед всеми, оскорблять, а потом вести себя так, будто я самый ценный человек для него в этой жизни. Изменил с другой, на той же женился, а потом... Теперь они готовятся к родам. Охренеть просто. Будто человек разрывается между двумя женщинами. Ее любит, ухаживает и ребенка от нее хочет. А меня отпустить не может, непонятно почему. Но в то же время хочет довести до нервного срыва. Однако я никогда не была истеричкой. Взяв волю в кулак, я собрала сломанную себя и продолжаю жить дальше. Ради сына. Ради нас двоих. И никакой Демид мне не нужен. Он давно потерял право на малыша. Теперь только моего малыша. Он никакого отношения к нам не имеет. А папарацци вообще думают, что я ношу под сердцем ребенка Эльмира. И это к лучшему. Надеюсь, ты не сильно занят. Я захожу без стука, потому что Литвинов очень редко приглашает кого-то в свой кабинет. В основном сидит в одиночестве до самой ночи и ломает голову, изучая документы. «У меня для тебя хорошая новость. Ха, переезжаешь ко мне?» Он прищуривается. «Ай, господи!» Закатив глаза, я сажусь на диван. Если раньше мне нетрудно было вставать и садиться, то сейчас это удается с трудом. До родов осталось всего ничего. «Ты, как всегда, нет, Эльмир, я не переезжаю к тебе и даже не собираюсь. Разве трудно понять, что я не смогу чувствовать себя там, как дома? Ну, просто не смогу и точка». «Мелисса, я дома появляюсь очень редко. Мешать уж точно не стал бы. Ну, просто на душе спокойнее будет». «Нет, Эльмир, спасибо тебе большое за все. Честно говоря, мне уже стыдно. Ты мне и так очень сильно помогаешь. Почти полгода. Позволь мне научиться самостоятельно стоять на ногах. Я справлюсь». «Да я даже не сомневаюсь. Он пристально смотрит мне в глаза. А, ладно, говори хотя бы, что у тебя за новости?» «Дней 15, а потом я перестану появляться в компании. Мне сложно, как видишь», — развожу руками. «Но и дома от скуки буду умирать. Вы хотя бы иногда мне документы для проверки посылайте». «Тебе нужен отдых, Мел. После родов вряд ли сможешь выспаться. Уж в первое время так точно. Поэтому забудь о работе. Если бы я мог тебя силой заставить сидеть дома, поверь, я бы это давно сделал», — недовольно хмыкает Литвинов. «Как самочувствие? И когда следующее обследование?» На самом деле он знает ответы на свои вопросы. Хочет спросить совсем другое, но не решается. За несколько месяцев я его очень хорошо изучила. «Все в порядке. Если тебе интересно, приходил ли в квартиру Демид, то знай, что нет. Но до моего переезда в ту квартиру он действительно часто там находился. И почему-то я чувствую, что ты знаешь намного больше, чем говоришь. Может, поделишься, Эльмир?» Выдержав мой взгляд, он качает головой, включает компьютер и все свое внимание уделяет ему. «Знал бы, давно рассказал бы». Наконец выдает он. «Ну хорошо», киваю я. «А тех верзил ты послал, чтобы за мной присмотрели. Я уже который раз вижу их у своего дома». Недолго подумав, Эльмир кивает, но и только. И почему-то у меня опять возникает ощущение, что он врет. Черт, я уже не знаю, кому можно верить, а кому нет. Да, он постоянно мне помогает, поддерживает. Но чувство, что он что-то скрывает, никуда не деть. Эльмир ведет себя крайне странно. Попрощавшись, я выхожу из кабинета, сталкиваюсь у лифта с Аней, которая ждет меня, сложив руки на груди. Ага, начинается. «Ты обещала сегодня поехать в торговый центр», — напоминает она. «Мелис, то ты переезжаешь и даже не позволяешь тебе помочь, то на звонки не отвечаешь и перестаешь общаться. А сейчас, черт, малыш скоро родится, а ты даже не хочешь». «Хочу», — улыбаясь, беру под руку за руку. На звонки я всего 3 раза не ответила, и тогда просто спала Аня. Не услышала, уж прости. Смеясь, захожу в лифт. «Сегодня весь день будем заниматься шопингом, обещаю. Я сама такой толстой стала, что ни в одну одежку не лезу». «Ага, потолстела она», — ворчит Аня. «Я что-то не замечаю у тебя лишних килограммов, только живот выпуклый и все». Подруга заставляет меня провести в магазинах несколько часов. Но оно того стоит. Мы покупаем для сына все необходимое. И для меня пару вещей. Довольные садимся за стол в ресторане и подзываем официанта. На самом деле я очень проголодалась, и поэтому заказываю все, от чего во рту образовывается слюна. Пока ждем заказ, мой телефон непрерывно вибрирует. Номер неизвестный. За последние несколько недель таких звонков я получаю 15 раз в сутки, не меньше. И в основном глубокой ночью. Предпочитаю не отвечать. Но сейчас другой случай. Я не одна, еще не вечер. Поэтому, недолго поразмыслив, принимаю вызов и подношу телефон к уху. «Я вас слушаю», — отвечаю как можно тверже. «Мелиса!» — доносится из трубки тихий дрожащий голос, который я узнаю сразу же. «Демид?» Просил не выходить с тобой на связь, он меня убьет, если узнает. Но это крайне необходимо. Слушай меня внимательно, сестра. Ты